Глава 33. Забавная штука, головной мозг. Мне казалось, воспоминания о том вечере я благополучно затолкала в его самый темный уголок. Забетонировала. Моментами мысли о насильнике вылезали наружу, как земляные черви после дождя. Но я раздавливала их, потому что мучилась, маялась, осознавая, что из-за меня погиб человек. Каким бы плохим он ни был, я бы предпочла не становиться причиной чьей-то смерти. Порой даже размышляла, а попаду ли я в рай? Боюсь, на входе апостол Петр развернет меня и перестроит маршрут моего навигатора на котел в аду. И вот сейчас призрак Алексея Михайловича снова замаячил перед носом. Сердце забилось в бешеном темпе, на лбу выступила испарина, и я ощутила, как от нервного напряжения дрожит все тело. Но хуже всего я не умею врать. Да, я знаю, что говорить в подобных ситуациях, но только на словах. Если меня загнать в угол, я не сумею сдержать язык за зубами. На каком основании вы выдвигаете подобные обвинения? Голос Артема звучит привычно, безразлично и холодно. Я вцепилась в него глазами, полными удивления, потому что мой муж ведет себя так, будто ему предъявили штраф за неправильную парковку, а не подозревает в убийстве человека. Ноль волнения. Тот, что постарше, скривил губы в усмешке. Мне не понравилось то, каким взглядом он смотрел на Артема. На меня. На его некрасивом лице можно было прочитать каждую эмоцию. Раздражение, зависть, злость. Готовы спорить, ему кажется, что он встречал таких, как мы, сотни раз. Богатенькие и капризные дети, которым море по колено. «Малец, вопросы задавать здесь положено нам», — ехидно заявляет служитель правопорядка, с таким довольным видом, будто всю жизнь репетировал эту речь и проигрывал этот момент в своих мечтах. Перед сном. «Островский Артем Александрович, вам нужно будет проехать с нами в отделение полиции. У нас есть постановление о вашем аресте на 48 часов. Там и поговорим. Вашу прекрасную супругу мы тоже вызовем на допрос». Взгляд Артема находит мой. Мы оба понимаем, что нам не дадут попрощаться. Он не скажет мне, как себя вести, что отвечать. Мы не выстроим общую канву лжи. Не знаю, как я выгляжу в этот момент, но Островский хмурится. Странно. Но это похоже на то, будто ему не понравилось, что я расстроена, что меня расстроил кто-то помимо него. Ведь лишь у него имеется эксклюзивное право на это. Артем беззвучно, одними губами произносит: «Все будет хорошо». Я на автомате киваю, продолжая смотреть на него широко распахнутыми глазами, пока полицейские зачитывают ему постановление о задержании и его права. Все это напоминает какой-то сюрреалистичный сон, от которого хочется поскорее очнуться и смыть холодный пот под душем. «Диана Адамовна, ко мне подходит следователь помоложе. Он словно намеренно останавливается рядом, так близко, что я ощущаю исходящий от него аромат Dior Sauvage, настолько избитый, что я едва сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть. Он охаживает меня масляным взглядом с головы до пят. И мне совсем не по вкусу подобное внимание. От него хочется спрятаться. «Ожидайте повестки. Вас вызовут в качестве свидетеля. Не переживайте, мы о вас позаботимся». Последняя фраза звучит инородно, двусмысленно, но я совершенно не понимаю ее значения. Островский дергается, разворачивается всем корпусом, демонстрирует боевую готовность. «Отойди от моей жены», — цедит сквозь зубы. Молодой полицейский кидает в ответ Артему мерзкую ухмылочку, напрягает плечи, будто искренне верит, что выстоит и выживет против моего мужа один на один. Но такие, как он, никогда не действуют в одиночку. Они нападают стаей. И он знает, что если Островский сорвется сейчас, в полиции ему придется расплатиться за это почками или селезенкой. Я замечаю, как мышцы на сильной шее мужа напрягаются, вены вздымаются под напором крови. Ему хочется прямо сейчас растолкать этих двоих, выбить из их черепов мозги, а останки завернуть в персидский ковер, чтобы потом сбросить тела в Москву-реку. Но на улице ведь не одна машина, словно они готовились к сопротивлению. А, скорее всего, наоборот, намеренно провоцируют его. Нам обоим известно, что если Артем сейчас взбрыкнет, будет лишь хуже. И заключение продлится дольше. «Не надо!» Продолжаю наш немой диалог, молясь, чтобы мой горячий муж послушался. Я замечаю, как он тяжело, рвано вбирает в легкий воздух. Он похож на Халка, который под воздействием эмоций хочет выбраться наружу из тела доктора Беннера. Его порочные губы сжимаются в тонкую линию. Артем явно не из тех, кто умеет терпеть, но сейчас нам придется смириться. «Поезжай в дом моей сестры, не оставайся тут одна», — кидает Островский перед тем, как двери нашего дома захлопываются. Гул моторов удаляется. Медленно опускаюсь на пол. Коленки так дрожат, что я просто не доверяю собственным ногам. Напряжение волнами накатывает на тело. Наверное, чуть раньше я могла бы даже порадоваться тому, как все сложилось. Удачно для меня. Можно сказать, что у меня появился шанс избавиться от навязанного мужа. Если не навсегда, то лет на 15 точно. Но лишь при одной мысли об этом сердце сжимает глухая тоска. И волнение, глупое иррациональное чувство. Разумом понимаю, что с ним будет все в порядке, но коварное воображение подкидывает мне страшные картинки. Как там с ним будут обращаться? Из чего мне вдруг хочется его защитить? Ведь он защитил меня. Он боец, но даже с ним может справиться десяток злых мужчин с дубинками. Когда я успела так к нему прикипеть, что теперь одна лишь мысль об его заключении причиняет мне страдания? Не знаю, сколько я так просидела, и не понимаю, почему дом оказался пуст. Будто вся прислуга куда-то испарилась. Лишь охрана оставалась на посту. Но мне все равно было жутко находиться в доме одной. Поэтому, когда раздался звук двигателя за окном, я вздрогнула. Кого еще принесла нелегкая? Подойдя к окну, обнаружила, что из знакомой машины выходит мой отец. Адам Ибрагимов выверенным жестом воспитанного джентльмена поправляет пиджак, напоминая босса мафии, и широким шагом ступает к дому моего мужа. Вытерев непонятно откуда появившуюся влагу со щек, я отворяю дверь сразу же, как слышу стук. «Диана, собирайся, ты едешь домой».